Глава 52. Темнота наполнилась шелестом, словно по полу ползла огромная змея. Только звуки дороги и скрипы старой машины успокаивали. Они были привычными, обыденными. Из той жизни, где вампиры не пожирают людей в замкнутом пространстве фургона. Снова шелест. Это вампир, оставшийся в салоне, ко мне наклонился. «Когда твоего мужа убьют?» Тихо, с безжизненной интонацией, сказал он. «Я тебя съем». Прокушенная в двух местах рука заныла сильнее. Я и так отодвинулась от него, влипнув в горячий борт, но неровное дыхание все равно коснулось лица. Так дышит, когда терпение на исходе. От злости ли или голода? Для меня одинаково плохо. Мой пистолет у него за поясом, но в этой кромешной тьме его можно найти только на ощупь. Может быть, если дверь откроется еще раз, у меня будет шанс. Свет должен его ослепить. Я плотно свела колени, отодвинувшись, и опустила голову, всем видом выражая смирение. Чем меньше борьбы, тем больше шансов, что выживу. Хотя эти призрачные шансы и так таяли на глазах. Вампир выпрямился, не дождавшись ответа, и я выдохнула. Каменные мышцы уже сводило от ожидания внезапного удара. Скоро машина свернула и начала тормозить. Рессоры скрипнули в последний раз, и мы остановились. Я прислушалась. Похоже, открывают ворота. Голос водителя долетал приглушенно, без четких слов. Микроавтобус снова тронулся, но ехали мы недолго. Проползли несколько метров и встали. Когда смолк двигатель и стало ясно, что сейчас меня выведут наружу, я вцепилась в спинку сиденья от приступа паники. Вампир сгреб меня за шиворот, без усилий подтащил к себе и открыл дверь. В глаза брызнул свет, и я зажмурилась. Слишком долго пробыла в темноте. Не знаю, как я планировала обезоружить вампира. Он хоть в темных очках, а мои глаза резало от света. Ослепленная, я неловко спрыгнула на землю. Под ногой внезапно зазвенел мрамор. Машина стояла под знакомым навесом. Я оглядела кроваво-красную плитку. Слегка запущенный двор с мощенными тропинками. Меня привезли в новый дом Эмиля. Только теперь его заняли чужаки. Вампир ухватил меня за плечо и повел к крыльцу. Но я успела осмотреться. Во дворе двое, один на воротах, другой у входной двери. К ним присоединился и наш водитель. И еще неизвестно, сколько в доме. Когда я поднялась по ступеням, солнце, лупившее в спину, скрылось за козырьком. Еще несколько шагов, и я окунулась в прохладную тишину дома. Вампир вздохнул с явным облегчением и, наконец, меня отпустил. Он стоял, словно кого-то ждал. Мой взгляд против воли прилип к его ремню, из-за которого торчала рукоятка пистолета. Глупая затея. Я отвела взгляд. Даже если завладею оружием, толку чуть, всех не перестреляешь. Их минимум четверо, а патронов 10. Из глубины темного коридора появился еще один. Шел не торопясь, но мой сопровождающий подобрался. Уже пятеро. Сердце глухо забилось в горле. И не только потому, что их слишком много. Расслабленные и вкрадчивые движения вышедшего нам навстречу пугали до смерти. Он был не слишком крупным и внушительным. Но по поведению я поняла, что главный именно он. Это можно заметить по деталям. Как они держатся друг с другом, как смотрят. Мой сопровождающий мгновенно растерял половину своей уверенности, которая так пугал меня в машине. Вампир поднял глаза. Взгляд был прикован ко мне. Молодой, наверное, моего возраста, что довольно неожиданно для вампира высокого положения. Тонкие черты приятные, но что-то в них неуловимо не нравилось. Может быть, отсутствующее выражение, как у восковых фигур. Мимика не выглядела живой. Он как ходячий манекен. Под его взглядом я застыла, будто в меня целились. Пикантно. Он оглядел меня сверху донизу, будто уже был наслышан. Каца нашли? Пока нет. Ищем. В подвалы охраняйте. Мимоходом бросил он и скрылся в коридоре, ведущем к кухне. Они уже как хозяева себя чувствуют. Меня толкнули в спину, я намеренно сбавила шаг. В подвал не хотелось. «Иди давай!» — прикрикнули сзади. «Я не знаю, куда идти!» — соврала я. «Дом мужа не знаешь? Под лестницу и налево!» Он прихватил меня за плечо, швырнул вперед, и пришлось идти быстрее. Внизу горел свет. Я прошла по коридору с серыми стенами без отделки. Некоторые из комнат Эмиль превратил в камеры. Теперь мне придется испытать на своей шкуре одну из них. Вампир открыл ближайшую дверь и втолкнул меня внутрь. Спасибо, хоть свет включил. От резкого толчка я не удержалась и бухнулась на колени. Прямо в бетонный пол, раня колени. Чтобы окончательно не растянуться, я уперлась в пол руками. Прокушенная левая задрожала. Вампир задумчиво рассматривал красную ткань, липнувшую к руке. Так притягивают взгляды вещи, на которые приятно смотреть. Он привалился к косяку, поигрывая пальцами на рукоятке моего пистолета. Оторвал взгляд от окровавленной руки и начал осматривать целиком. Ощупывающе любопытно, словно уже прикидывал, как и что будет от меня откусывать, когда его босс решит, что я больше не нужна. «Тебя скоро допросят», — он улыбнулся. «Показывать страх перед хищником — не лучшая идея, я давно это поняла», так что ответила с каменным лицом. «Поскорее бы, потому что я встречаюсь с Андреем Ремесовым. Он мэр города, а я городская охотница. Понимаете, что вы делаете?» Он усмехнулся. «Я прямо говорила, что под защитой того, кто этот город возглавляет. А он забавляется. Несмотря на укусы и нападения, я все еще не верила, что это конец. Я в разводе», — упрямо добавила я, хотя говорить надо не с ним. «И не знаю, где Эмиль. Мы разошлись, понимаете? Я невеста Андрея». От пустого выражения лица меня начало трясти. Сначала чуть-чуть, словно я продрогла, а в подвале и впрямь было прохладно, но постепенно все сильнее. Рукав ощущался липким и холодным, от меня пахло кровью. И мне не помогала репутация Андрея, не помогали слова. Я не могла их убедить. Я сидела на полу и пыталась уговорить того, кого уговаривать бесполезно. За мной не придут. От этой мысли стало холоднее, по спине пробежали мурашки. Я покачнулась, снова упираясь ладонями в пол. Они убьют меня, убьют нас. Сначала Эмиля, потом меня. В проеме появился вампир, которого я видела наверху, и остановился, сунув руки в карманы. С неживой полуулыбкой он приглашал меня к разговору. Пришло время допроса. «Я разошлась с Эмилем. Вы не имеете права. Я любовница Ремесова!» Зарычала я. «Главное, он с тобой не разошелся», — усмехнулся вампир. «А чья ты любовница? Дело десятое. Где муж?» «Не знаю», — обреченно сказала я. Вампир кивнул, улыбнулся, подняв брови. Респектабельно и спокойно, словно его ни капли не огорчило мое упрямство. «Позови охрану», — наконец решил он. Я прикусила губу, безнадежно глядя в пол. «Мне сказали, ты кормила его. Я вижу кровь. Где вы расстались? Какая квартира?» Я молчала. Пока. Не стоит обольщаться. У вампиров много способов вытрясти правду. Но перед этим я хочу дать больше шансов Эмилю, если он жив. Если нужно, его я буду защищать до конца. «Твой муж не отвечает на звонки. Ты говорить не хочешь. Дорогая, скажи, зачем ты мне тогда нужна?» Вампир ходил по крошечной подвальной камере, и от каждого стука дорогой подошвы по полу у меня ёкало сердце. Я заложница, которой будут шантажировать Эмиля. В клубе он показал, что у него ко мне чувства, а в браке мы или нет, им плевать. Главное — суметь дернуть Эмиля за нужную ниточку. «Хорошо», — хмыкнул он. «Тогда расскажи, что произошло в доме Ремесова пару ночей назад». Не знаю, о чем вы. Голос предательски дрогнул, как я не пыталась взять себя в руки. Зато поняла, почему они не боятся Андрея. Пусть убил не он, но он лгал, что гости уехали из города. Выяснив, что убил их Эмиль и сделал это в доме Андрея, они поняли, что и он замешан по уши. Только как они это узнали, черт возьми? Не Андрей сдал Эмиля, это все равно, что сдать себя. Это кто-то, кто был в доме и мог видеть, что произошло. И когда в комнату вошла охрана, я поняла, кто это был. Одного из них я видела у Андрея на воротах. Удивилась ли я? Вампиры всегда выбирают сильную сторону при конфликтах. А еще они не упускают своего, если подворачивается шанс подняться повыше. Мне хотелось плюнуть ему в рожу, но я сделала вид, что мы не знакомы. Я еще надеялась спастись, как Эмиль когда-то, убедить под пытками, что мы ни при чем. Жаль только, что я не такая терпеливая, как он. Мне еще что-то сказали, но я упрямо смотрела в пол, твердо сжав челюсти. Бояться нет смысла. Хуже, чем в прошлый раз, они сделать не смогут. А раз так, пошли они к черту. «Я не буду отвечать», — решила я.